Труд. Праздность. Начало и повод всякому злу и всяким порокам. Утомление от внешних трудов не уничижай, не презирай. Утомление это всеми святыми отцами одобряется, так как заповедано приступившему человечеству в поте лица снедать хлеб, питающий тело и душу. Трудами и хлопотами по хозяйству не отягощайтесь. Только старайтесь действовать разумно, не увлекаясь пристрастными заботами и вообще зловредным. Сами вы пишете, что занятие внешним трудом приносит вам пользу, удаляя вас от порока. Ты говоришь, что делаешь все с понуждением, но в Евангелии понуждение не только не отвергается, но одобряется.